Глава 9. Звук тяжелых шагов разлетелся эхом по женскому туалету. Илья остановился напротив меня, и, кажется, в этот момент мое сердце перестало биться. Я почему-то отвела взгляд, жалея, что у меня нет плаща-невидимки. Жаль, что их не выдают при поступлении в старшие классы. Мне было неловко. Предстать перед парнем в таком виде — то еще удовольствие. Надо мной посмеялись, и я не смогла дать отпор. Не только сегодня. Вот уже который раз. Неприятно это признавать, но как есть. «Эй, Измайлов!» Голос Машки вернул в реальность и заодно напомнил, что на мне лишь пиджак. Обняв себя руками, чтобы хоть как-то прикрыться, я поджала губы, испытывая не только неловкость, но и смущение. Перед ним. Перед его пристальным прямым взглядом. «Кто?» Только и спросил Илья. Хриплым, глубоким, стальным голосом. В этом тоне таилась война, которую Измайлов готов был объявить всем. Словно Парис, совершивший ошибку, он тоже, казалось, стоял где-то на этой черте. Примечание. Парис — сын царя Трои Приама и Гекубы, герой древнегреческих мифов. Конец примечания. Сглотнув, я посмотрела на него, искренне не понимая, что между нами. Почему он то играл в рыцаря, то делал вид, что мы просто одноклассники? Нет, я не ждала от него каких-то подвигов, и девушкой его быть не мечтала. Просто... Ладно, на этом месте у меня закончились аргументы. Чёрт. «Кабанов!» — ответила за меня Машка. Илья кивнул и пошел прочь. Румянова крикнула ему вдогонку. «Измайлов, врежь ему!» Помявшись, она добавила. «По яйцам, чтобы перестал творить дичь!» «Теперь понимаю, почему ты нравишься Нику». Илья подмигнул Машке, а она смутилась. Румянец, появившийся на ее щеках, не мог врать. Неужели у них с Никитой что-то было? В школе они не общались, слухов про них не ходило. Они просто существовали на одной территории и не более. Он просто сморозил глупость. Она скривила губы и снова поднесла мою рубашку к сушилке. Дверь хлопнула, и я, выдохнув, прижалась спиной к стене. Декабрь выдался отстойным. Пора признать это. А Измайлов? Пусть что хочет, то и делает. В конце концов, я не обязана о нем переживать. Наверное. Что уж там сделал Илья, я не знала. Но когда мы с Машкой на перемене подошли к классу, к нам подлетел Кабанов. Он постоянно оглядывался и в целом выглядел так, словно его преследовало злобное привидение. Вытерев нервно руки о штаны, Кабанов откашлялся и заговорил. «Прости, пожалуйста, я это... больше не дыхну в твою сторону». Опешив от его извинений, я не сразу нашлась с ответом. В школе никто и никогда за меня не заступался. А уж тем более не заставлял обидчиков приносить извинения. Мне было как минимум не по себе, а как максимум я в очередной раз привлекла ненужное внимание. Несколько ребят из моего класса увидели, как хулиган из 10-го позорно склонил передо мной голову, будто перед королевой. Позорно для него, его репутации, но точно не для меня. Где-то внутри мне даже захотелось улыбнуться. Дышать на меня в самом деле лишнее. Я постаралась свести ситуацию на нет. «Прости, правда, я немного олень». Кабанов еще раз оглянулся и, что-то отметив про себя, помчался прочь. «Ну?» — Машка толкнула меня локтем в бок. «Признаю, Измайлов красавчик. Надеюсь, Никита этого не слышал, а то распадется их мужская дружба», — пошутила я, входя в кабинет. «Еще одно слово про этого идиота, и я передумаю с тобой общаться, староста». Подняв руки в капитулирующем жесте, я поплелась к своей парте. И, наверное, впервые за 11 лет мне показалось, что атмосфера вокруг меня будто сделалась мягче, как плед, в который хочется завернуться в промозглую погоду. Несмотря на смешки и издевки, у меня появилась подруга. Девочка, с которой мы могли перекидываться дурацкими шутками и подавать тайные знаки. Которая готова была получить снежок в спину и прогулять со мной биологию. Наверное, это и есть дружба. Та самая, о которой пишут в книгах, и которой у меня никогда не было. Вторым уроком у нас стояла физика. И на нее Измайлов пришел почти минута в минуту. Он кинул рюкзак на стул возле меня, аккуратно повесил пиджак на спинку и сел. На его лице не было ссадин или других следов драки, и я облегченно выдохнула, решив, что угрозы остались лишь на словах. Зато одноклассники снова нацелили свои радары на нас. Господи, они перестанут когда-нибудь интересоваться моей партой. Или это теперь пожизненное клеймо местной звезды? Повернувшись к Измайлову, который в привычной манере развалился на парте, я тихонько спросила. «Ты снова решил привлечь внимание всего класса к нам?» «Ну, что поделать?» Беззаботно ответил он. «Если иначе они меня не замечают». Умом я понимала, что Илье плевать, где сидеть. Со мной или вон с Цветковой. Его будни от этого никак не менялись. Мои же после таких выходок превращались в настоящие американские горки. И, увы, у этого аттракциона были проблемы с безопасностью. «Ты мог бы прийти голым», — прошипела я, жалея, что в нашей школе парты не одиночные. «Отличное предложение, староста». Он подмигнул так, будто мы всю неделю вместе зависали в кафе на углу, наспорь съедая огромную порцию картофеля фри. «Правда, есть проблема. Учителя с красными щеками и мое отстранение на пару дней от занятий». «Ладно, как насчет белых волос?» «Белых, как седина или как мороженое? Черт, теперь я хочу есть. А я ведь не завтракал». «Тогда, может, прогуляешь урок?» — предложила я, оглянувшись. Цветкова не сводила с нас глаз. Не иначе мысленно она устроила мне темную и выдрала все волосы. Ведь Измайлов за эти 2 года ни разу не садился за одну парту ни с кем из девчонок. Уж тем более с кем-то вроде тихой и невзрачной меня. «Не выйдет». «Почему?» «Моя задница приклеилась к стулу, увы. Тебе придется пережить этот день». «Ты практикуешься в стендапе? Если нет, советую. Уверена, в этом деле ты преуспеешь не хуже музыки». Откинувшись на спинку стула, я провела пальцами по вискам. «Ты просто хочешь довести меня до ручки. Или до статуса заядлой прогульщицы. Одно из двух». «Пока мы с тобой еще не в тех отношениях, староста». Со смешком, достаточно обаятельным, ответил Измайлов. Господи, он даже подкалывал меня с этой своей улыбкой, которая забирала женские сердца в мгновение ока. Раз — и пусто. Но принимать его внимание как данность я тоже не могла. Из-за него у меня куча проблем и сбой в нервной системе. Правильнее будет спросить Илью в лоб, что за игру он вел. В ином случае все могло закончиться плачевно. Для меня уж точно. С этими мыслями я досидела до конца дня. В компании с парнем, у которого вагон идиотских шуток. А после уроков решила припереть его к стенке и получить, наконец-то, ответы на все свои вопросы.